Глава 10. Конец октября. Иоаннесбург. Марина. Среда. Я честно отстояла с Эльсоном утреннюю язву и теперь невозмутимо курила в заполненной курилке, встряхивая пепел в пачку сигарет. Корни было не пробиться. Создавалось впечатление, будто на меня сюда ходят смотреть, как на неведомого зверя в зоопарк. Иначе чем объяснить, что здесь тусовались и сестры из педиатрии, и акушерки из родового? На их этажах тоже имелась фильтрующая курилка, так что надобности подниматься не было. Со мной вежливо здоровались, особо любопытные спрашивали, как я срабатываюсь со старым ворчуном и не сложно ли работать. Тут приходилось себя останавливать. Что и как могла сказать Марина Богуславская, не могла себе позволить Марина Рудлок. Ехидство просилось наружу, но я пока побеждала. Особенно трудно было с бывшими нынешними коллегами, которых я хорошо знала ранее. Подруг у меня никогда не водилось, но приятельские отношения завести я успела, и теперь было непросто сдерживаться и не спрашивать у вышедшей из декрета Самойловой, по-прежнему ли ее муж звонит ей каждый час, чтобы проверить, что она на работе, или у медбрата Дубовника, купил он себе машину или все еще копит. В результате я была напряжена. Курящие зрители тоже. Такая дымная плиточная будка с высоким напряжением. Я была довольной и подуставшей, хотя впереди маячила еще операция. Организм, избалованный ночными бдениями с Мартином, утренним долгим сном и прочими радостями бездельной жизни, неохотно входил в рабочий ритм. Зато я перестала чувствовать себя бесполезной. Вчера Март заглянул ко мне вечером, таинственным голосом сообщил, что у них с друзьями какие-то важные дела с Тандаджи, и до конца недели мы не увидимся. А вот на выходных, если высочество, то есть я, пожелаю, можем оторваться. И вообще, он хочет посмотреть на меня в форме медсестрички, так что могу захватить с собой белый халатик. Я пообещала захватить не только халатик, но и самый большой шприц, потому что за удовольствие надо платить. Мартин, отсмеявшись, заявил, что на него без трусов я и без сомнительных поводов могу посмотреть. Я запустила в него подушкой, она полетела обратно, и в результате непродолжительных боевых действий меня защекотали до икоты. Почему-то было тревожно. Так бывает, человек веселится, а глаза остаются задумчивыми. Но не стала спрашивать. Потому что, если бы хотел, рассказал бы. Люк не звонил больше. Жаль, правда? Я проигнорировала внутреннюю ехидну, сделала затяжку. Мимо меня на выход рычагом потянулись коллеги. Оглянулась, у входа стоял суровый Сергей Витальевич Эльсон, жевал свою серую папироску и нетерпеливо шуршал газетой. Он-то и стал причиной бегства белхалаточного братства. В результате в курилке мы остались вдвоем. Я достала вторую сигарету, закурила. Вот что-что, а от начальства я никогда не бегала. Снова погрузилась в свои мысли. С утра мне передали телефон Катюхи Спасской, ныне Симоновой, моей школьной подруги. И я теперь терзалась. С одной стороны, дико хотелось позвонить, узнать, как сложилась жизнь, встретиться. Мы всегда были похожи, смеялись и плакали над одними вещами. С другой, 7 лет, такой срок, за который родные могут стать чужими. Боялась разочароваться, испортить воспоминания детства. «Богуславская, вы пообедать успели?» — скрипуче осведомился Эльсон, поглядывая на меня поверх газеты. «Да», — на автомате ответил я и замерла. Он хмыкнул, что-то пробормотал себе под нос и снова уткнулся читать новости. Я все-таки упорно докурила сигарету и вышла, так, чтобы это не походило на бегство. «Эльсон болтать не станет, это точно». «Но как я попалась? Никакая из меня шифровальщица!» «Это точно! Помнишь, некто Кембридж подловил тебя на знание великосветского этикета?» «Очень хорошо помню». Нужно было начинать готовить операционную, но я все-таки зашла в раздевалку, взяла телефон и набрала Катькин номер. «Дом Симоновых?» Такое ощущение, что мужчина дежурил у телефона, потому что ответил мгновенно. «Здравствуйте!» Я поколебалась. «Могу я поговорить с леди Симоновой?» «Леди не может сейчас отвечать на звонки», — величественным голосом дворецкого произнес мой собеседник. «Я вам рекомендую подойти и спросить, не хочет ли она пообщаться со своей школьной подругой Мариной?» Ледяным тоном посоветовала я. «Я подожду, но недолго». «Тренируешь властные нотки?» «Уймись, а!» В раздевалку зашла старшая сестра, глянула на меня и вышла. Нет, все-таки надо что-то делать с этой человеческой пугливостью. Я поковыряла наклейку, изображающую оскалившегося врача со скальпелем, которая висела на шкафчике медбрата-дубовника столько, сколько я себя помнила. Тут всегда почему-то царили полумрак и холод. Окошко было маленьким, а лампочка тусклой. И когда я переодевалась после смены, всегда чувствовала себя посетительницей морга. В трубке стояла тишина. Затем раздалось клацанье, и знакомый до невозможности голос радостно и как-то недоверчиво произнес: «Марина? Марина, это ты?» «Я, Кать». Опять напала эта неловкость. Из головы просто вылетело все, о чем можно поговорить. «Маринка, Рудложка, ушам своим не верю!» Она так бурно радовалась, что я заулыбалась и почувствовала, как теплеет на душе. «Я думала, ты и не вспомнишь обо мне!» «Я всегда о тебе помнила, Катюш», — тепло сказала я. «Встретимся?» «Конечно», — она посерьезнела. «Только мне в присутственные места пока нельзя, Марин, и с визитами надо повременить. Симонов в конце августа умер, я в трауре». Я не сразу сообразила, что она говорит о своем муже. «Сочувствую», — пробормотала я неловко. «Тут поздравлять надо». Жестко и будто с какой-то застаревшей усталостью произнесла моя подруга, и в этот момент я действительно почувствовала, что нас разделяет 7 лет не самой простой истории. «Извини, Марин, я тебе все расскажу. Приедешь ко мне? Давай сейчас, а?» Она воодушевилась, затем будто остановила себя. «Извини. Кто же тебя приучил постоянно извиняться, Кать? Я не подумала, что ты, наверное, очень занята во дворце, а я тебя зову к себе, будто мы все еще девчонки». «Катюш, я работаю», — сообщила я, потому что голос у нее стал немного отстраненный и печальный. «Работаю в поликлинике. Ты разве новости не смотрела?» «Я с детьми постоянно, Марин», — откликнулась Спасская. «Смотрю мультики. Новости не люблю. С той самой поры, как увидела, что с вами сделали. Я думала, вы сгорели». В груди прыгнула и разошлась острыми иголочками по телу боль. Я перевела дыхание. «Потом решила, у меня галлюцинации, когда тебя на свадьбе увидела. Только с другим лицом. Это ведь ты была?» «Я, Кать. Интересно, как она поняла?» «Я уж посчитала, с ума схожу», — призналась Спасская. «А это все-таки ты. Все-таки побывала у меня на свадьбе, как и планировали. Я у тебя, ты у меня». Я улыбнулась. «Ну вот, я работаю, а после работы с удовольствием заеду к тебе». «Я очень хочу тебя увидеть, Марин», — сказала моя школьная подруга. «На самом деле, мне ведь совсем не с кем поговорить». После работы я ушла через зеркало домой, переодеться, сообщила Васюте, что я еду к Катьке, со скрипом согласилась на охрану, но поехала на своей машине. На Птенце. И через 15 минут уже въезжала в ворота большого дома в Императорском переулке. Да-да, Катя, оказывается, жила почти по соседству с Кембриджем. Только у него был дом 3, а у нее 58. Далеко. Да, далеко. Я специально объехала переулок и заехала с другого конца, чтобы не проезжать мимо. Дом Симоновых был подавляюще величественен и мрачен. Наш дворец я все-таки воспринимала как мой родной, да и архитектура была легкой. Я всегда сравнивала его с распахнувшим крылья лебедем, потому что изящные высокие полукруглые окна походили, если смотреть издалека, из парка, на птичьи крылья. С одной стороны – семейное королевское крыло, с другой – зеленое, где располагались управления охраны и госбезопасности. Кстати, никогда не понимала, почему его называют зеленым, потому что цвета оно было светло-розового, как и весь дворец. Посередине – выступающий вперед от крыльев туловище с парадным входом, арками и широкой лестницей, а над ним шея, башня с красными константиновскими часами, напоминающими по цвету клюв и состоящими из бесконечного количества шестеренок, пружин и каких-то струн. И все это великолепие увенчано шпилем с нашим флагом, белым и золотым полотнищем, с взвивающим ввысь огненным соколом и фамильной короной Рудлогов. А этот дом казался каким-то серым, подавляло изобилие лепки. Вообще, она должна украшать здание, но здесь все было слишком массивным, пафосным. Меня встретили со всем почтением, охране предложили чай, а я прошла в гостиную и увидела Катьку. Мы даже не поздоровались, замерли, рассматривая друг друга. Можно бы сказать, что она не изменилась, но это было не так. Стройная фигура, красивое выразительное лицо, темные волосы, крупный рот — все, как я помнила. Но в то же время В черных глазах плескались опыт и горечь. Уголки губ были опущены вниз, и вся она выглядела какой-то тусклой, напряженной, совсем не похожей на уверенную и звонкую себя, какой была в школе. «Неужели она такой же видит меня?» Катя шагнула вперед, и мы обнялись. И стояли так молча несколько минут. Никто не плакал, но в горле царапало. И отпускать ее не хотелось. И почему я не позвонила ей раньше? «Ну, здравствуй, Рудложка!» — сказала Спасская, заглядывая сверху вниз мне в лицо. «Здравствуй, Кэти!» — улыбнулась я. Катя провела меня в детскую и познакомилась с дочерьми. 5 лет и 4 года, почти как у Васи. Только Вася вышла замуж почти в 20, а Катьке на момент свадьбы только-только исполнялось 17. И мужу ее, герцогу Симонову, было тогда 56 лет. «Родители настояли на вступлении в брак через год после переворота», — говорила она, аккуратно и изящно разливая чай в гостиной. Сейчас она двигалась уверенно и выглядела действительно герцогиней. «А я провалила экзамен в МАК-университете и зависела от них. Вот и решили поскорее сбыть меня с рук, пока еще наше имя, благодаря дружбе с тобой, было на слуху. Старших-то сестер еще до переворота повыдавали. Одна я осталась. Нашли жениха», — сказала, как плюнула. «Договорились. Я, когда узнала, вена себе вскрыть пыталась». Я осторожно бросила взгляд на ее запястья. Они были расчерчены тонкими линиями шрамов. Много-много наложившихся друг на друга шрамов. Представила, как она ожесточенно полосовала себя, как хлестала кровь и как Катька умирала, и мне стало дурно. К нам иногда привозили суицидников. Никогда не могла понять, как можно лишить себя жизни, как бы трудно ни было, считала это глупостью и слабостью. А вот применительно к Катьке о глупости думать оказалось стыдно. «Так плохо было?» — спросила я, пытаясь подбирать слова, чтобы не спугнуть, чтобы не закрыть. Нам нужно было узнать друг друга снова, перекинуть мостик через эти 7 лет. «Не то слово», — вздохнула она. «Тебя я потеряла, себя не обрела. Родители давят, угрожают, уговаривают. Понимаю, что дура была, Марин, но что сейчас уже рефлексировать? Да и Симонов противный был. Ты же помнишь, мы все время его черным герцогом называли, потому что он всех жен пережил, и детей не было. А вот меня не пережил». Со злостью сказала она, и чашка в ее руках затряслась, плеснула чаем на блюдце. Я молчала и слушала. 56 лет, Марина!» — говорила Кэт с горечью и брезгливостью. 6 лет под стариком. Уж очень он старался сына сделать, скотина старая. Когда девочки рождались, даже не подходил. А потом у меня выкидыши пошли один за другим. 7 выкидышей!» Врачи говорили не трогать меня, пока не восстановлюсь, но он же лучше всех все всегда знал. «Он тебя бил, Кать?» — спросила я. Она передернула плечами, махнула рукой. «Всякое бывало, и бил, и унижал, и прессовал постоянно. Мол, я тебя как корову на развод взял, из-под штанников, это он так нетитулованных называл, а ты мне брак производишь, сидишь не так, лежишь не так, бревно, а не женщина, говоришь не так. Я почти все время в Симонове провела. Мы, считай, только 3 месяца назад сюда переехали. Сердце у него начало пошаливать. Испугался». «Не зря испугался», — сказала она с удовлетворением. «Не зря». «Бедная моя!» Я снова почувствовала царапание в горле. Стоящие на столе лакомства казались отравой. «Катюш!» «Да сейчас-то уже все хорошо», — улыбнулась Спасская хищно. «Родители, правда, намекают на повторный брак. Но я их послала. Я ведь пыталась жаловаться. А маман, знаешь, что сказала? Терпи, имя того стоит. Имя стоит, Марин, а дочь их не стоит. Так что нет у меня теперь родителей. Я и девочки». «И я есть», — напомнила я. «И ты». Она все-таки всхлипнула, поставила чашку с чаем, которому не притронулась, на стол, а потом тихо зарыдала. «Катька моя, Катька, что же он делал с тобой, если ты даже плачешь беззвучно?» Я встала, обняла ее, и она долго плакала, поскуливая, как собака, пока совершенно не обессилела. Только сидела и вздрагивала, и казалась совершенно истощенной. «Прости, Мариш!» Я сжала кулаки. Вот сейчас, если бы каким-то чудом воскресший Симонов вошел в гостиную, я бы его убила, растерзала просто. Катька трясущимися руками вставила в мундштук сигарету, а я достала свои, и мы закурили. «Плохие привычки у нас общие», — хрипло сказала она и засмеялась. Я улыбнулась, мрачно, ненавидя этот дом и понимая, что вряд ли засну сегодня. «Тебе надо выпить, Кать», — предложил я, оглядывая гостиную. «Где тут можно разжиться коньяком?» Ей, по-хорошему, нужен был психотерапевт, но за неимением оного на вечер сгодился и алкоголь. Я пила мелкими глотками, все-таки завтра на работу, курила и рассказывала о себе, о жизни до того, как нас нашли. И было мне хорошо. Так бывает, когда делишь боль на двоих. «Да уж», — сказала она через час, уже совершенно успокоившаяся. Только припухшие глаза да красный нос напоминали о недавних рыданиях. «Потрепала нас судьба, Мариш. Не пойму, за что? Почему?» «Просто так», — предположила я, пожав плечами. «Иногда вещи происходят просто так, Кэти». «Нет, Марин», — подруга покачала головой. «Все всегда имеет свою причину, но мы можем никогда ее не узнать». Катя всегда любила философствовать. «Что ты станешь теперь делать?» — полюбопытствовала я. В голове уже немного шумело, а Спаская вообще была пьяной и задумчивой. Но это точно лучше, чем трезвый и испуганный. «Продам дом», — она огляделась с отвращением. «Куплю что-нибудь приятное, буду детей воспитывать. Что еще остается, Марин?» «А поступить в университет? Ты же мечтала». Она усмехнулась. «Да кому я там нужна? Кобыла великовозрастная. Туда в 16-17 поступают, а мне 24 скоро будет. Что, учиться среди вчерашних школьников?» «А почему нет?» — спросила я. «Почему, Кать? Ты можешь делать, что хочешь. Нет больше клетки, не создавай ее себе сама. Пойдешь учиться, мужчину найдешь, хорошего, чтобы ноги тебе целовал». Она налила себе еще коньяка, глотнула, скривилась. «Какой мужчина, Марин? Я после Симонова даже смотреть в их сторону не могу. Хотя...» Она прикрыла глаза и как-то очень по-женски улыбнулась. «Был один, всего один. Но какой?» «И кто он?» — полюбопытствовала я, положив в рот маленький треугольничек с паштетом. «Писатель». Катя стряхнула пепел в пепельницу, но неудачно, и он просыпался на столик. «Он, кстати, про вас информацию искал. Не знаю, издал книгу или нет. Встретились один раз, и все, незадолго до смерти Симонова». В голове зазвонили тревожные колокольчики. «Зовут Инклер. Евгений Инклер». Она так тягуче выговорила это имя, так выгнулась, потянулась при этом, что сразу стал понятен весь контекст, все то, что осталось несказанным. Я схватила сигарету. «Я звонила, но у него телефон заблокирован. Самое забавное, что я все эти годы ни разу Симонову не изменяла, а тут как попутал кто». «Да, я даже знаю, кто попутал». «Правда, Кэти, плохие привычки у нас общие. И, видимо, он дал ей другой телефон». Было бы забавно, если бы подруга позвонила ему, а ответила я. Я затянулась и как-то успокоилась. Ненавижу Кембриджа. Ничего ведь не изменилось. «Я тогда опять на грани была», — продолжила рассказывать Спаская. «Даже таблеты купила, чтобы наглотаться. Только девочки останавливали. И то, думала, так лучше будет. А тут он. Одна ночь, и я поняла, что стоит жить. Смешно». Она невесело усмехнулась. «Не для детей, не для себя, а из-за одного мужика». «Ну что же, спасибо тебе, Люк, за то, что я могу поговорить с ней. Но как же противно. Знала бы Катя, что он просто так творчески к заданиям подходит. Ни за что не скажу». «Жизнь стоит», — твердо произнесла я. «Всегда стоит, Катюх. Тебе надо бы к специалисту, подруга. Пусть мозги поставит на место». Она внимательно посмотрела на меня. «А ты как была, так и осталась, прямолинейной, рудложка. Эти 6 лет не стоят того, чтобы нести их в себе всю жизнь, Кать. Ага, легко советовать другим. Тебе 23, впереди столько всего. Ты богата, молода, красива, у тебя 2 дочери. Да мужики будут умолять о возможности просто прикоснуться к тебе. Вот что, все-таки алкоголя оказалось чуть больше, чем нужно. В субботу у Васи день рождения. Тебе должны были выслать приглашение. Приходи. Будем начинать жизнь с чистого листа». «Траур, Мариш», — напомнила она. «Какой траур, Кать?» — раздраженно ответила я. По чудовищу, который тебя почти поломал? По нему ты горюешь? Для кого это? Для высшего света? Да им начхать было на тебя, почему ты должна учитывать их мнение? А, Катя?» «Моя да отвратительного, честная и прямая рудложка», — прошептала она, пьяно улыбаясь. «Как я все-таки рада, что ты жива. И здесь. Кэти, не уходи от ответа», — сурово скомандовала я. «Ты хочешь на бал или нет? Если нет, то я давить не буду. Достаточно с тебя давления. А если да, то плюнь на все. Никто на тебя косо посмотреть не посмеет». Кэт долго думала, накручивая черную прядь на палец. Этот жест тоже из нашего общего детства. «А знаешь, — сказала она совершенно трезвым голосом, — хочу и пойду». «Моя смелая Кэти!» — я улыбнулась, заглушая мерзкое чувство, грызущее меня изнутри с момента, как я услышала фамилию Инклер. «Теперь все будет хорошо, и если вдруг надо будет поговорить, поплакать, поорать, звони и ори на меня. Днем я в поликлинике, но вечером мои уши и вся моя тушка в твоем распоряжении. И завтра пойдем по магазинам». «Угу». «Ага», — подтвердила она, светло улыбаясь. В гостиной будто стало теплее, словно все это время над подругой витал призрак ее чудовищного мужа. А я смогла, сумела-таки его прогнать. Не знаю, надолго ли, но одну я ее теперь не оставлю. Мы сидели допоздна. Обратно меня вез охранник, и я ревностно следила за тем, как он держит руль, не дергает ли моего птенца. Ненавижу Кембриджа. Мариан Байдек. «Вы уверены, что ваши щиты выдержат, если вдруг сработает снайпер?» — сурово допытывался принц-консорт у придворного мага. Со среды Василина должна была начать приуроченные к ее дню рождения посещения оставшихся после землетрясения раненых в больницах и детей в детских домах. И барон проверял и перепроверял схему охраны и сопровождения, и все не мог остановиться. Хотя выезд был уже через полчаса. «А давайте я поставлю щит, а вы в меня выстрелите!» С некоторой даже саркастической обидой отозвался Кляйншвицер. С этим вопросом Байдек подходил уже не в первый раз, и терпение блакарийского мага было на исходе. «Согласен», — без тени улыбки отозвался Мариан. Через некоторое время из кабинета придворного мага раздалось несколько выстрелов. Подбежавшие охранники чуть не снесли дверь, а когда все-таки смогли ее открыть, то увидели одобрительно похлопывающего себя пистолетом по бедру барона и немного бледного придворного мага, снимающего щиты. Помощники Зигфрида с ужасом взирали на принца-консорта из-за дверей кладовой, где хранились зелья и заготовки для амулетов. «Извините», — покаялся Мариан, — «теперь я спокоен». В глазах Кляйншвицера читалось, что он зато не очень спокоен, но маг промолчал, покосившись на рабочий стол, где была заныкана фляга с чудной сиреницкой граппой. «Вы проверяли амулет-переноску? Он работает?» — вспомнил Мариан. «Да», — смирившись с допросом, ответил маг. «Будем тестировать?» Байдек покачал головой. Он осознавал, что ведет себя как параноик, но ничего с собой сделать не мог. Лучше быть параноиком, чем потом оплакивать супругу. Однако первый выезд прошел спокойно. Мариан снова наблюдал, как общается Василина с людьми, как садится на койке, расспрашивает о здоровье, о семье, как тянутся к ней пациенты, как улыбаются и светлеют они от ее мягкости и красоты. И так почти полдня, от больницы к больнице, и ни недовольства на ее лице, ни усталости. Лишь он, знавший свою королеву уже много лет, мог заметить, как чуть переступает она перед фотографированием с ноги на ногу. Значит, болят ступни от долгого хождения, и нужно будет вечером размять, погладить. Как прикрывает глаза в машине, буквально на несколько секунд перед последней больницей. Значит, начинает побаливать голова. Как кладет руку ему на колено, прося сил и поддержки. И он накрывает своей ладонью ее тонкие пальцы, делясь и тем, и другим. Общение с людьми — нелегкая работа. После возвращения во дворец королева легла отдохнуть перед ужином, а Мариан пошел к детям. Мальчишки, вернувшиеся из сада, были бодры играли в железную дорогу под присмотром горничной. Мартинка ползала по широкому манежу со всякими звенящими и поющими интересностями, а старенькая няня Дарина Станиславовна звонким голосом читала ей стишки. «Как дела, команда?» — спросил Байда командирским голосом, и белобрысый кронпринц Василь и младший Андрей радостно кинулись к нему и стали наперебой рассказывать о сегодняшней поездке в детский центр развлечений. Барон заранее позаботился об охране, так что телохранителей было, наверное, больше, чем детей. Андрей поднял руки, и Мариан легко подхватил его, усадил на плечо, протянул руку старшему. Тот уцепился за кулак, подтянулся, обхватил отца ногами и сам вскарабкался на второе. «Крепкие растут мальчишки. Хорошо». Принц-консорт пошел кругом по детской, иногда подскакивая и слушая довольные визги над головой. Он все никак не мог понять, на кого они похожи больше, на него или на Васюшу. Масть точно Рудлогов, черты лица тоже, но при этом мальчишки широкие, крепкие, с его фигурой и мимикой. Про Мартинку-то все сразу было понятно. Типичная северянка, девочка, маленькая. Минут через 20 ползаний по спортивной стенке и игры в мяч он наконец-то добрался до дочери. И тут уж оторвался. И рычал, и рожи строил, и целовал, и рассказывал, какая она красивая. Мартина улыбалась двузубым слюнявым ртом и таскала его за нос, тыкала пальчиками в глаза, в рот, и он ловил губами ее ладошку и грозился: «Съем! Съем!» Дочка смеялась колокольчиком, мальчики носились вокруг, няня смотрела с умилением. Счастье, как оно есть! Перед ужином надо было еще обойти посты охраны. И Мариан с сожалением опустил Мартинку обратно в манеж, потрепал по головам сыновей и вышел. У дверей детской его ждал главный детской группы телохранителей, и лицо у него было беспокойное. «Ваше высочество», — сказал он тихо, — «целый день маялся, но, думаю, надо рассказать». «Что?» — коротко поторопил его Байдек. «Да с центром этим», — пояснил охранник. «Следили, похоже, за нами». Сначала машина параллельно с автобусом ехала. Водила, как увидел, что я на него поглядываю, отстал. Номер записал, пробиваем. Потом в центре. Мы по периметру распределились, как надо, отслеживали, пока дети играли. Народу много, все с детьми. Гляжу, тетка какая-то поблизости от принцев озираться начала. Думал сначала, что работник центра, в форме же. Двинулся к ней, скрылась в толпе. Ребята искали, не нашли. Запросили у администрации папки с личными делами сотрудников. Нет у них такой. Потом ваш старший по нужде захотел. Сопровождали, прикрывали. Тут уж никого не видел. Но простите, ваше высочество, спиной чувствовал, ведут нас. И что противно, непонятно, кто и откуда. Поберечь бы их надо, капитан. Может, придумываю, но не нравится мне это». Мариан слушал, а в груди начинало клокотать рычание. «С твоим опытом не придумывают, сержант», — сказал он резко и хрипло, останавливая зверя. «Сам знаешь. Все поездки отменить, с территории дворца пока никуда, по информации доработать, найти женщину и водителя. И еще, кто-то должен был слить сведения о маршруте и цели поездки. Проверь всех, кто знал. Потом доложишь. Только мне, королеву не беспокоить. Спасибо тебе». «Рад стараться». «С явным недовольством по отношению к себе», — ответил охранник. «Все будет сделано, капитан». Консорт вернулся к жене. Нужно было переодеваться к ужину. Василина плескалась в душе, и хорошо. Иначе точно бы по его лицу поняла, что-то случилось. Проклятый город, проклятый дворец, проклятая корона. Вновь нахлынули страх и желание схватить своих и увести в поместье. И он, раздеваясь, так дернул рубашку с плеча, что рукав оторвался, повис на запястье. Мариан сдернул его, скомкал, встал, походил по комнате, пытаясь успокоиться. Через 10 минут, когда королева вышла из душа, он выглядел уже совершенно невозмутимым, как обычно. Полина. Четвертой принцессе дома Рудлок было дико скучно. Она оккупировала семейный спортзал и занималась там до 7-го пота. Потом, не жалея следующих за ней охранников, отправилась на пробежку по парку, наплевав на любопытствующие взгляды прогуливающихся придворных. Ее еще официально не представили, но, конечно, все уже знали, кто она. Тело требовало нагрузки, и Полина даже с некоторой ностальгией вспоминала занятия в школе учителя. Конечно, он мерзавец и вор, но инструктора там были высококлассные. «Чем я буду заниматься после свадьбы?» — спросила она вчера у Демьяна, когда тот появился в спальне. «Чем вообще занимаются ваши женщины?» «В основном ведут хозяйство и воспитывают детей», — ответил он, ложась рядом и разглядывая ее обеспокоенное лицо. «Что такое, Поле?» Она вздохнула, приподнялась на локте, чтобы удобнее было говорить. В темноте легче признаваться в своих страхах. «Ты представляешь себе сочетание меня и хозяйства, Демьян?» «Представляю», — сказал он и дернул ее за кончик косы. «Катастрофа, да?» Пол откинулась на подушку и застонала. «Мы ведь совсем не знаем друг друга. Ты совсем не знаешь, какая я». «Я знаю, что ты нужна мне, Полина», — произнес он жестко. «Я не могу без движения», — заговорила она с отчаянной решимостью, глядя в потолок, не на будущего мужа. «Мне обязательно нужен спорт. Я ненавижу этикет, а у тебя в стране жесткие традиции. Во мне нет ни капли дипломатичности. Я легко вспыхиваю и могу наговорить всякого. А дети? Даже не знаю, с какого конца к ним подступиться. Нет, побеситься и побегать я могу. Но что делать до возраста, когда они еще не бегают? Я сборище недостатков, Демьян. Не хочу, чтобы тебе было за меня стыдно, но я такая. И я совсем не могу без дела. А жена короля — это не дело. И еще». Тяжелая рука закрыла ей рот, и Поля куснула ее сердито, а Бермонт тихо засмеялся. «Я понял, что беру в жены самую неуправляемую рудлок», — поделился он. «Но я натренирован с твоего детства. Главное, не прыгай на спины послов, а остальное решим. Я тоже не подарок, знаешь ли». «Знаю», — промычала она из-под его ладони и снова укусила. «Ты тиран и шовинист». «Полли», — прорычал Демьян глухо, — «если ты еще раз меня куснешь, я за себя не ручаюсь». И, конечно, она не смогла не вонзить в прикрывающую рот ладонь свои зубки. И потом, когда он жарко целовал ее и стаскивал сорочку, раздраженно ворча, что она слишком длинная и неудобная, и прижимал невесту к кровати, подрагивая, уткнувшись лицом в шею и стараясь успокоиться, она улыбалась. Наверное, все и правда решаемо. Полина зашла на четвертый круг, когда заморосил дождик. Оглянулась, охранники упорно бежали следом и припустила к семейному крылу. Появилась одна идея, и надо было поскорее уехать, пока не слишком поздно. Через час, около 6 вечера, принцессу высадили у старого пенсионерского дома. В окнах на втором этаже горел свет, значит, Тамара Марковна дома. Охрана сурово посматривала на переговаривающихся старичков и старушек, сидящих на скамеечке у подъезда. Пенсионеры не скрывали любопытства и вежливо здоровались в ответ, оглядывая незнакомую девушку и подмечая детали. Мявкали коты. Пол привезла не только продукты для своей бабушки, но и корм для животных. И тут же принялась вскрывать пакеты и заполнять стоявшие рядком на асфальте мисочки. Со всей округи, задрав разноцветные хвосты, неслось многочисленное кошачье семейство. Перебирали лапками котята, которых мамы-кошки звали из окошек подвалов. Чинно вышагивали матерые котищи, презрительно игнорируя друг друга. Охрана старательно делала равнодушные лица и старалась не улыбаться. На второй этаж 4-я рудлок поднялась бегом. Позвонила, дождалась, пока откроется дверь. «Здравствуйте!» — осторожно произнесла старая учительница, оглядывая стройную высокую девушку, за плечами которой возвышались 2 бугая. Полина порывисто обняла бабушку, и та от испуга ойкнула, дернула руками. — Это я, Полина! — девушка, наконец, отпустила Тамару Марковну, и та, держась за сердце, тяжело оперлась о дверь. — Извините, извините, что напугала! Я Полина Богуславская, просто у меня была другая внешность, а теперь вот моя. Я вам продукты привезла. Учительница недоверчиво оглядывала ее с ног до головы. «Честное слово, я!» — горячо убеждала Тамару Марковну, 4-я принцесса. За спиной бабушки показался мужчина, и Полина узнала Стрелковского. «Игорь Иванович?» — она удивилась и обрадовалась. «Ну скажите же, что это я!» Старушка обернулась И Игорь молча и невозмутимо кивнул. «Диво-то какое!» Тамара Марковна разливала чай, и на кухоньке было совсем тесно от большого количества народа. Охранники скромно сидели на хлипких стульях, Стрелковский что-то чинил в ванной. «Поверить не могу. Игорь Иванович рассказывал мне, что тебя нашли. Я ждала, ждала. Думала, забыла свою бабушку-то. Какая же красавица ты, Полюшка! Настоящая принцесса!» «А как вы познакомились?» — поинтересовалась Пол, прислушиваясь к звукам из ванной. «Да они с напарницей тебя искали. Вот и познакомились», — охотно поделилась Тамара Марковна. «Теперь опекают вот. Только Людочка не приходит. Игорь говорит, ранена она сильно. В больнице лежит, в Бермонте». «Ох!» — Пол поставила чашку на стол. «Я тоже скоро туда переезжаю, Тамара Марковна. И не смогу вас часто навещать». «Замуж, что ли?» — спросила проницательная учительница. — Ага, — ответила Поля, смущаясь охранников. — Замуж — это хорошо, если по любви, — рассудительно высказалась бабушка. — А насчет меня не переживай. Я теперь продукты по соседям раздаю. Забаловали вы меня совсем. Я и не съем столько. Некоторое время в кухне раздавался только дружный хруст печенья. Потом из ванной вышел Игорь Иванович, предложил принимать работу. Бабушка ахала и благодарила, а Поля стояла рядом с бывшим начальником разведуправления, и ей было стыдно. — Игорь Иванович, — тихо сказала она, — я ведь вас так и не поблагодарила. Извините меня. Спасибо вам большое, что помогли, и что со школой моей разобрались. — Главное, что вы целы, ваше высочество. Так же тихо ответил он. Тамара Марковна открывала новые краны, выставляла шампунь и мыло в только что прикрепленный шкафчик. «А я могу повидаться с вашей напарницей?» — попросила Полина. «Тоже хочу сказать спасибо». Он улыбнулся как-то мягко. «Пока она еще в реанимации, принцесса, и просыпается буквально на полчаса в день. Но как только пойдет на поправку, мы ее перевезем в столицу, и здесь вы сможете увидеться. Ей будет приятно». Стрелковский скоро ушел, отказавшись от чая, а Полина посидела еще часок, пока не заметила, что Тамара Марковна хочет спать. Попрощалась и поехала обратно, во дворец. Опять стало скучно. Демьян предупредил, что сегодня не придет. На пару дней уезжает в губернию на север страны. И она уже тосковала. Завтра обязательно надо поговорить с Васей и придумать какое-нибудь занятие, иначе точно на стены прыгать начнет.